Глава 27. Квангапур. Особняк семьи Чан. В то же время. Облокотившись на спинку дивана, Дахён в распахнутой рубашке изучал оставленные после встречи с седьмым повреждения. Чернеющий синяк расплывался по его животу. А судя по тому, с каким трудом давался каждый вдох и выдох, вероятно, ему еще и пару-тройку ребер сломали, если не больше. Но даже если учесть, что какой-никакой боевой опыт у Валкера имелся, объяснить его невосприимчивость к пулям господин Ча не мог. Это было вне его понимания. «Это не человек», — наконец-то признался он, скорее самому себе, нежели подчиненным, часть из которых успел вытянуть с внепланового отгула. «Не знаю кто, но определенно не человек». Взгляд Дахёна машинально переместился к проходу между гостиной и коридором. На полу все еще валялись окровавленные патроны, сами собой выпавшие из пулевых отверстий на теле модификанта. Отверстий, почти моментально затянувшихся свежей кожей, будто в него и не стреляли. «Вы хотите сказать, что Алекс Валкер заявился сюда в одиночку сразу же после смерти господина и похитил госпожу прямо у вас на глазах?» Неверующий уставился один из охранников на своего начальника. «Вы всадили в него целую обойму, а после он спокойно ушел отсюда так же, как пришел?» — подхватил другой. «Именно это я и сказал!» — огрызнулся на них Дахён, уже теряя терпение, и тут же болезненно поморщился. «Даже если допустить, что бывший телохранитель госпожи мог пойти на такое, может, дело в бронежилете?» Пожал плечами подчиненный, также обращая взгляд на россыпь пуль. «Хорошем, качественном бронежилете». «Я выстрелил ему между глаз, Дон Су», — гневно прищурился Дахён. «Прямо между глаз. И ни один бронежилет не помог бы Валкеру пережить такое». «Но пуля могла отскочить». «Нет, убеждать их в обратном попросту бесполезно, хотя бы потому, что свидетелей этому у Дахёна не нашлось. Как назло, ни одной живой души во всем особняке, кроме него и Харин, в тот момент рядом не было. Но не сошел ведь он с ума». «Знаете что, детализация звонков господина мне уже без надобности», — медленно поднялся мужчина с дивана. Каждое движение отдавалось ноющей болью в теле и острой в районе груди, однако терять лицо перед своими же людьми ему не хотелось. Ему и так не сильно-то верили. «Даже если Валкер скрылся, я знаю, где и с кем он живет. А живет он со своей сестрой, Чхведжиной». «И вы предлагаете...» «Я предлагаю наведаться к ней прямо сейчас», — пролегла на лице Дахёна мрачная тень. «Не захочет открывать — ворвемся. Не пожелает говорить — заставим силой. Но я сделаю все, чтобы забрать Харин из лап этого конченого ублюдка». Пусан. Район Хэунде. Отель Оушен Сангонг. В настоящее время. «Вот на этом и заканчивается нормальная жизнь любого человека. Эх!» — протянула Джина, заглядывая в опустевший кошелек. «И впрямь всех здешних таксистов озолотила. А все, блин, бестолку». Профессор Сон сладко дремал на соседней кровати, а девушке только сейчас пришла в голову мысль о том, насколько же дней вперед щедрый двойник ее братца оплатил этот номер? Так-то больше двух недель уже прошло, а к ним так никто и не заявился с просьбой продлить срок проживания или же вовсе в имитации из отеля. Да и если бы заявился, крыть у Джины было бы нечем. Денежки, оставленные Алексом, испарились так же быстро, как появились в ее кошельке. «Так-так-так...» Потерла девушка гудящие виски и крепко задумалась. Возможно, стоило пойти на опережение и самой поинтересоваться у администратора, на какое время им с профессором предоставили крышу над головой. Не хотелось ей как-то резко срываться с места и топать в Хвангапур пешком, поэтому желательно было заранее прикинуть сроки и, может, подработку где-нибудь найти. Ну, чем не вариант? Все же Пусан... крупный город с большими перспективами, а близость к морю даже мотивировала задержаться здесь подольше. Ничто не мешало Джинни продолжать готовиться к экзаменам и выходить на неполный рабочий день. Нехотя поднявшись с кровати, девушка вышла в коридор, аккуратно прикрыла за собой дверь номера и спустилась в холл. Лишь одинокий администратор сидел за стойкой, уже начиная клевать носом. «Здравствуйте», — подошла к ней Джина с кроткой улыбкой. «Хотелось бы уточнить дату выезда для номера 226, если вас, конечно, не затруднит». «Одну секунду», — ожила сотрудница отеля, как по щелчку пальцев, и принялась что-то быстро печатать на компьютере. «Да, странно должно быть, когда постоялец уточняет дату выезда из собственной комнаты. Но так уж вышло, что седьмой ее в подробности заселения не посвящал. Достаточно было того, что он оплатил проживание за свой счет. Откуда у него взялись на это деньги, Джина уточнять не стала. Не в том было настроение». «Номер 226. Хм. Вы ведь Джина Чхве? Тогда ваш племянник оплатил номер на месяц вперед. Все хорошо». Подняла на нее глаза администратор, и девушка уставилась на нее в ответ, не мигая. «Племянник? То есть, ну да, племянник», — моментально вернула она себе самообладание. «Оригинальную же роль он себе взял. Неужели нельзя было выдумать что-нибудь попроще? Да еще и на месяц. Как-то, ну, слишком уж предусмотрительно, что ли?» Встав спиной к шахте лифта, я ухватился за тросы и, стиснув зубы, принялся спускаться по ним вниз. Задачка для неокрепшего тела та еще, хотя эта нагрузка нисколько не сравнилась бы по трудности с тем, что ожидало меня на третьем этаже. Но трудно не значит невозможно, верно же? Вся моя жизнь оказалась бы бессмысленной сменой действующих лиц и декораций, если бы я позволил себе сдаться или проиграть. Добравшись до кабины, спрыгнул на нее и воззрился на валяющихся в отрубе двойников. Трижды повторил про себя, что сами они не виноваты в своих извращенных моральных взглядах и чувствах, прежде чем опустился перед обоими на корточки и поочередно свернул каждому из них шеи. «Мне пришлось», — тихо сообщил им напоследок с вымученной улыбкой, «потому что либо вы, либо все остальные. Теперь-то никто не будет указывать вам, как жить. Может, это и есть долгожданная свобода, которой вы добивались?» Стараясь больше не отвлекаться на сантименты, взглядом отыскал на крыше кабины аварийный люк, прикрученный болтами. Без инструментов открутить никак не получится, а, следовательно, оставался единственный вариант — пробиться в кабину силой. Вдох, выдох. Замахнулся ногой и хорошенько приложился ею по люку. Раздавшийся по всей шахте грохот от удара едва меня не контузил, а на люке осталась всего лишь небольшая вмятина. Раньше я смог бы лучше, намного лучше. И замахнулся снова. Большую часть жизни я считал, что сыворотка не имеет надо мной власти, что я всего добился самостоятельно, создал себя сам, благодаря терпению и усердным тренировкам. Самое время доказать, какой из меня по итогу вышел человек, раз уж модификант слабый. Труды Хоку, будто с детства готовившего меня к этому самому моменту, даром не пройдут. «Никогда не позволяй эмоциям взять над собой контроль. Но в особенности это касается страха и отчаяния. Абсолютное бессилие может существовать лишь в нашем воображении. И ты сможешь выложиться на полную, Алекс, если независимо от обстоятельств и своего состояния будешь верить, что способен на большее». Следующий удар смял крышку люка сильнее. И я продолжал усердно наносить все новые и новые, пока мне не удалось окончательно выбить ее из креплений. Крышку вдавило в кабину лифта, и тогда я спрыгнул следом за ней. У меня были причины ненавидеть Хоку после всего, что узнал о нем от Хэвона, но я не мог позволить себе этого. Если мыслить в подобном ключе, то что мешало мне возненавидеть весь мир, в который я пришел, исключительно как часть масштабного генетического эксперимента? Уже со временем я осознал, что способен избрать путь самостоятельно, а предназначение Понятие относительное. Ведь следовать ему совершенно не обязательно, раз уж ты нашел иную цель в жизни. Ухватившись за створки лифта и плотно стиснув челюсти, раздвинул их в стороны. Тоже повторил со створками, разделяющими меня с коридором третьего этажа. И, тяжело дыша, шагнул в образовавшийся проем. Мысли о том, достоин ли я спокойной, мирной жизни без забот, учитывая свою богатую биографию, больше не вызывали во мне диссонанса. Я сам решу, чего достоин, а чего нет. Но сперва... Шаг за шагом я шел по пустынному коридору, уверенно глядя прямо перед собой. Желание жить всегда возобладает над стремлением покинуть этот мир. И насколько бы седьмой не превосходил меня в остальном, столь весомое преимущество оставалось на моей стороне и останется на ней до самого конца. Сигма будто бы ждал моего прихода. Стоял, привалившись к стене со скучающим видом, и разглядывал зажженную в руках сигарету. Он не сделал ни одной затяжки. Просто молча стоял и наблюдал за тем, как она медленно тлеет, зажатая между пальцами. Никогда прежде не видел седьмого настолько умиротворенным. Это даже несколько выбивало. «Знаешь, Алекс», — тихо произнес модификант, когда я остановился в нескольких метрах от него и замер на месте. «Кое-что в людях меня удивляет до сих пор. Их организм не настолько крепок, как у нас. За считанные дни болезнь способна унести их в могилу. И тем не менее, многие готовы уступать своим ничтожным капризам, осознавая всю тяжесть их последствий. Это совершенно не поддается логике». «И к чему ты завел речь о капризах?» — воззрился на двойника из-под лобья. «К тому, что, проживая столько времени среди людей, ты и сам уподобился им», — повел седьмой плечами, не поворачиваясь ко мне и продолжая задумчиво разглядывать тлеющую сигарету. «Все могло бы закончиться прямо здесь и сейчас. Для каждого из нас это стало бы закономерным исходом. Но ты с завидным упорством следуешь своим капризам. Встаешь на защиту тех, кто готов всю жизнь использовать тебя в своих целях. Открываешься перед ними, делишься своими слабостями. И ради чего? Чтобы почувствовать себя нужным, потешить свое самолюбие? Ты как-то признавался мне в том, что тебе есть что терять. Зачем тогда обретать что-либо, если в любой момент можешь потерять это? Наверное, все это просто вне моего понимания. Зато я понимаю, о чем ты», — улыбнулся я краешками губ, и только сейчас седьмой лениво перевел на меня взгляд. «Ведь когда-то я предавался тем же размышлениям, наблюдая за остальными, лишенный привязанностей, готов был идти по головам ради того, что ложно считал истиной. Но теперь мои приоритеты поменялись, а ты стоишь у меня на пути». «Ты скорее выдумал себе роль, отличную от изначальной. Роль, играть которую тебе не положено по праву рождения. А ты свою роль даже не пытался изменить, и за это мне тебя жаль». Ухмыльнувшись, модификант молча бросил догорающую сигарету себе под ноги, потушил ее подошвой ботинка и прошел на центр коридора, встав напротив меня. Затем вынул что-то из заднего кармана и бросил мне. «Мелкий предмет», поблескивающий в свете бункерных ламп, проскользил по полу между нами и остановился возле моих ног. Это был скальпель. «Я оставлю правила нашего поединка прежними даже сейчас, чтобы дать тебе понять, что ты не приблизился к моим возможностям ни на йоту», заявил Сигма с остальными нотками в голосе, и стеклышки его очков блеснули. «Хотя вряд ли ты продержишься и минуту. В этот раз поддаваться я не собираюсь. Может, хоть ты сможешь как следует повеселить меня напоследок». «Правила нашего поединка? Неужели он намекает на...» «Что ж, начинаем?» — скривились его губы в неподдельной улыбке, и я кивнул. «Есть еще кое-что, что объединяет людей и модификантов. И те, и другие смертны. А остальное уже не имеет значения».